английский мореплаватель. В 1740 году во время англо-испанской войны потерял 7 из 8 кораблей своей эскадры, кроме «Центуриона». Но, напав на испанский галеон, вернулся на родину с сокровищами стоимостью 500 тысяч фунтов. Хоук Эдвард, 1705-1781 годы, английский адмирал. В 1759 году одержал победу над французским флотом в Киберонском заливе, предотвратив вторжение французов в Англию. Конец примечания. Никто никогда не упрекнет английского моряка в том, что он предпочел живот битве. Английский моряк бесконечно храбр. Думаю, он никогда даже не задумывается над тем, что может погибнуть. Он живет мгновением, будущее для него — ничто. Я сошел с корабля в Гибралтаре вместе с капитаном Рейнольдсом и теми членами экипажа, кто был слишком слаб, чтобы перенести тяготы морского путешествия домой. Последний раз я видел вашего друга, когда меня несли мимо лазарета, и я своим здоровым глазом случайно заглянул внутрь. По всей видимости, он отрезал кому-то руку. Но поскольку меня лихорадило, я мог и ошибиться. По правде сказать, сейчас, когда я задумался об этом, мне пришло в голову, что это было не в последний раз. Однажды, почти 2 года спустя, я повстречал его в Лондоне, неподалеку от ворот Темпл-бар. Он шел с каким-то джентльменом старше его и несколько грубоватым с виду, в котором господин Фишер признал одного из знаменитых братьев Хантеров. «Итак, сударь, надеюсь, мне удалось удовлетворить ваше любопытство. Друг ваш был человеком замечательным, и меня ничуть не удивило, когда я прочел о его поездке в Россию с целью привить оспу императрицы. Мне было бы интересно узнать, как прошло означенное путешествие, ибо более о Джеймсе Дайре мне слышать не доводилось. Если вам когда-нибудь случится побывать в наших краях, прошу вас, сделайте одолжение, погостите у нас. Живем мы тихо, но на реке можно хорошо порыбачить. Остаюсь вашим покорнейшим слугой, Дэвид Фишер». Глава 13. Соломон Дрейк преподобному Лестрейду апреля 1774 года, Бриксхэм. «Сударь, преподобный Фишер просил меня написать вам про Джеймса Дайера с Аквилона, и что вы имеете интерес к тому времени, что он служил на корабле, в особенности же про сражение на Кубе. Как я догадываюсь, преподобный Фишер уже рассказал вам про все остальное. Городок, который мы атаковали, назывался Барако, и вот вкратце, что там произошло. Мы велели нашим матросам быть настороже и поглядеть, чем могли бы мы там разжиться. Мы отправились с корабля на 4 шлюпках под командованием лейтенанта Уитни, держа язык за зубами, дабы не встревожить противника. Я командовал 3-й шлюпкой. Бенсон Макнамара, Джонсон Дайер, Гаммер Паркс, Остин О'Коннор Лоуэр и китаец Артур Истер. Все вооруженные кортиками, топорами, пистолетами или дубинками, по своему разумению. За час до рассвета мы вошли в небольшую бухту и вдалеке могли смутно разглядеть городишко. Было тихо, как в могиле, только собака нас почуяла и принялась лаять. Мы причалили к самой темной стороне пристани, под прикрытием табачного склада, что стоял невдалеке. Первый отряд под командованием лейтенанта Уитни пошел на поиски Мэри, а Мои двигался следом, на случай, коли там есть гарнизон. Через 5 минут.